Глава 14. Вера Николаевна Ростовцева поблагодарила доктора лично. «Спасибо вам, Иван Павлович, за все. За Юру, за Ксению, кузину. Ну и за то, что терпели мой характер инсупортабль». «Несносный характер». «Нет, не спорьте. Я знаю, что говорю. Сегодня в субботу выписывали сразу двоих, Марьяну и Юру. Слава богу, кризис у обоих миновал, так что эти пациенты вполне могли долечиваться на дому, так сказать, амбулаторно. Вот книжка. Прощаясь, Юра вернул Майнрида. А впрочем, мы же можем ее и сами в библиотеку завести, ну, в школу, верно, мама?» «Конечно», — поднимаясь со стула, заверила Ростовцева. Спрятав улыбку, Артем протянул ей листок бумаги. «Вот, я тут написал, как с Юрой дальше. Что ему можно, чего нельзя. Рецепт вот, выкупите в городе, в аптеке. Да и сам я буду наведываться к вам два раза в неделю, а про юг вы подумайте, если будет к тому возможность». «Вот уж не знаю, доктор». Поправив шляпку, помещица растерянно улыбнулась. «Времена нынче сами знаете какие, война. Ах, скорее бы уж кончилось, скорее бы нам германца разбить». «Да уж», — вздохнув, покивал Иван Палыч, — «скорей бы». Он проводил Ростовцевых до брички, еще долго стоял во дворе, махал вслед рукой. Разбрызгивая грязь, прокатила мимо почтовая тройка с двуглавым орлом на фургоне. За ней показалась обычная крестьянская телега, запряженная резвым вороным коньком. Лошадью правил кряжистый седобородый дед, смуглый, жилистый, вполне еще крепкий и чем-то похожий на цыгана. Сапоги, полосатая косоворотка под серым городским пиджаком, армяк. «А, Степан Ильич», — узнав, поздоровался доктор. «Доброго денька, за внучкой приехали». «И вам не хворать», — дед приподнял картуз. «За ней». Лицо Степана Ильича, или, как его называли в селе, Степана из камня, нельзя было назвать приветливым. Впрочем, испокон веков Степан всегда был хмурым, о чем все деревенские хорошо знали. «Ну, доктор, сейчас заберу. Сколь должны?» «Я ж вам уже говорил, Степан Ильич. Лечение в земской больнице бесплатное», — терпеливо пояснил Иван Павлович. «Только вот держать пациентов до полного излечения мы не можем. Мест мало. Ждем еще раненых. Вот, проходите. С Марьяной вашей все хорошо будет. Перелом срастется. Я пригляжу, захаживать буду». «Далече захаживать-то?» Степан Ильич хмыкнул и поднялся по ступенькам крыльца. «Особливо, коли развезет все». «Ничего, как-нибудь справлюсь». Степан Ильич был местный лесник и жил в верстах в 5 от села на хуторе Камень. Отсюда, кстати, и прозвище. Марьяна как-то обмолвилась, что камень там и вправду имелся. Большой такой булыжник, коему когда-то поклонялись предки местных жителей. Да и сейчас многие не забывали. Лесника откровенно побаивались, поговаривали, что он с самим чертом путается. Судя по нелюдимому характеру лесника, вероятно, не врали. «Ой, деда», — растерянно моргнула Марьяна, — «приехали уже». Особой радости в голосе ее что-то не было слышно. Да и вообще, похоже, что в больничке-то ей в последнее время нравилось. Постоянно кто заходит, то доктор, то Аглая, опять же, раненые. Особенно один, рядовой Елисей Терентьев, ликом юный, несколько застенчив. Однако вот к Марьяне частенько захаживал, садился на край койки, рассказывал что-то веселое, да гладил девчонку по руке. А та и не возражала. «Да, на хуторе-то такого веселья не будет, тем более пока еще перелом срастется как следует. Ну, поедем, мне на дальний кордон еще. Повадился там кто-то дичь бить, надо проверить». Схватив Марьянку в охапку, словно дрова, дед легко перенес ее в телегу. Иван Павлович пошел следом, прихватив костыли. Слава богу, нашлись в чулане. «Значит так, Степан Ильич, работай внучку не нагружать, и пока пусть на костылях ходит, а там приду, поглядим». Ничего не ответив, лесник лишь хмуро кивнул да натянул вожжи. «Но!» «Прощайте, Иван Павлович», — помахала рукой Марьяна. Скорее даже не доктору помахала, а вышедшему на крыльцо Елисею. И так это, от деда украдкой. Ну вот, вернувшись в смотровую, Артем подмигнул Аглае. «Теперь со своими девчонками уборку, и будем спокойно ждать новых больных». «Иван Павлович, снова раненых привезут?» Доктор пожал плечами. «Так в управе сказали. Ну а что, фронт-то не так уж и далеко, немцы под Ригой». «Господи», — перекрестилась девчонка, — «воюем, воюем, А все конца краю нет. И немец, вон, под Ригой. А там и до Петербурга недалеко. Переименованную в Петроград столицу все деревенские продолжали по-прежнему величать Петербургом. «Как думаете, Иван Павлович, когда хоть война кончится?» «Когда? Эх, девонька, девонька, лучше бы спросила, как?» «Господи, скоро ведь и царя того. А потом большевики, Ленин, гражданская. И кровь, кровь, кровь. И главное ведь не предотвратить ничего. И это самое страшное. А? Война? Да черт ее знает». Да, третий год войны сказывался и на Зарном. Забрали в армию почти всех мужиков, большую часть лошадей реквизировали для нужд фронта. И вот, раненые. «Аглая, ты прописи-то уже написала?» «Ага, с утра еще». «Давай, я в школу сегодня зайду, отнести книжку. Заодно и...» К Анне Львовне Аглая ходила через день. Училась грамоте, и уже появились первые успехи. Училась не зря. Грамотная санитарка, тем более с опытом, как недавно узнавал доктор, могла претендовать уже и на 20 рублей жалования. Но это уже деньги для деревни серьезные. Заглянув к раненым, доктор накинул пальто, сунул в саквояж книжку с прописями и вышел на улицу. День нынче выдался не то чтобы дождливый, но и неясный. Все небо затянули палевые облака, плотные, словно овсяный кисель, сквозь который едва проглядывало тусклое желтое солнце. Пахло мокрым жнивьем, навозом и почему-то дегтем. Верно, лесник смазывал дегтем колеса или сапоги. Ближе к центру села стали попадаться прохожие. «Здрасте, Иван Павлович». «Здравствуйте, господин доктор». «Господин доктор, что-то спину ломит третий день. Можно завтра приду?» «Да-да, приходите, посмотрим, в первой половине дня». «А вот интересно, как он до хутора будет добираться?» — вдруг подумал Артем. «Ну, как? Уж придется пешком, как еще-то?» «Ничего, 5 верст, не 15». «А вообще транспорт бы не помешал. Лошадь с коляскою. Ага, за лошадью-то ухаживать надо, кормить». Подойдя к школе, Иван Палыч немного постоял во дворе, дожидаясь звонка. Как раз в это время заканчивались уроки. Вот, наконец, зазвенел колокольчик, и сразу же раздались радостные крики ребятни. Артем едва успел отойти в сторону. Выскочившие на крыльцо ученики едва его не сбили. И тут же во дворе с гомоном и смехом затеяли игру в салочки. Что поделать, дети везде дети. «Иван», — вышла на крыльцо Анна Львовна, — «а я тебя в окно увидела. Ты по делу или по пути?» «Книжку принес Майнрида и Аглайны прописи». Оглянувшись, доктор понизил голос. «А те брошюрки пусть пока у меня побудут, а то не ровен час». После того случая с негласным обыском в комнату учительницы никто больше не вламывался. По крайней мере, Анна ничего такого не замечала. И тем не менее. «Что ж, пусть». Девушка потеребила локон. «Но недолго. На той неделе Заварский обещал заглянуть. Книжки-то его вернуть надо будет. А он другие привезет». «Ох, Анна, Анна. Так как твое впечатление?» Прикрыв глаза, негромко спросила учительница. «Я про Чернова». «Умный человек». Иван Палыч поправил несуществующие очки. «Привычка». «И книжка умная». «Вот», — просияла Анна. «Я же говорила». «Слушай», — девушка вдруг поежилась, словно от студеного ветра. «Тут вчера этот, Гвоздиков Яким, заходил, пьяный, ерунду всякую нес». «Ах, Гвоздиков», — с недобрым прищуром протянул доктор. «Ну-ну». Анна покусала губу. «Я думала, он с возрастом поумнеет». «Ну, солдат все-таки, много чего повидал». «А нет, был дурнем, дурнем и остался». «Ах, чувствую, наскребет он на свой хребет. Сегодня случайно видела, опять в трактир пошел». «И откуда только деньги? Семья-то у них небогатая». «А действительно, откуда деньги?» Солдатское жалование — сущие копейки в буквальном смысле слова. Рядовой получал 75 копеек в месяц. «Много не нажируешь». «Тогда что?» «Какой-нибудь трофейный портсигар или еще что-то подобное?» «А вот это вполне может быть, наверное». «Ань, давно спросить хотел. А ты где обедаешь?» Вдруг улыбнулся доктор. «Ну, вечером мы чай с тобой пьем, но ведь обед...» «У Авдотьи Егоровны столуюсь». Девушка пригладила выбившиеся из-под шляпки локоны, растрепанные порывом ветра. «Сейчас как раз пойду. У нее щи всегда вкусные, и пироги, и недорого очень, всего-то 20 копеек». «И впрямь недорого», — заметил Артем. «Может, нам с ней на питание договор заключить, а не с трактиром?» «Ну...» — посмотрев вдаль, учительница скептически усмехнулась. «Вряд ли тетушка Авдотья сможет много готовить. У нее ведь всего 3 столовника. Мы с коллегой, да Викентий Андреевич, телеграфист со станции. К тому же...» Анна вдруг осеклась. Мимо школьного забора как раз пронеслась коляска, запряженная парой гнедых. С залихватским криком кучер нахлестывал лошадей. На заднем сиденье, развалясь, сидел Субботин собственной персоной, век бы его не видать. Завидев доктора, наглый воротило обернулся и издевательски приподнял картуз. Как бы намекал, что все всегда будет так, как он скажет, нечего и рыпаться. Ну да, ну да. Артем все же не стал писать Становому на Аристотеля. Вовсе не потому, что испугался угроз Егора Матвеевича. Совсем по другим причинам, совсем по другим. Эх, Аристотель, вот ведь как иногда случается. С виду мажор и наглый кулацкий сынок, а в душе глубоко несчастный человек. Субботин, проводив коляску презрительным взглядом, хмыкнула Анна. Ты еще забыл, что трактир-то субботинский, и тетушка Авдотья ему конкуренцию составлять не будет ни за какие деньги. Она, кстати, Субботиным родственница, дальняя со стороны жены. Ах, чего только не рассказывала. Супругу Субботина жалеет, жалеет, полный, говорит, там, домострой. Это в 20-м-то веке. Ну, ничего, когда-нибудь войдем, наконец, в Думу, поднимем женский вопрос. Хотя там и так наши, в трудовиках. Александр Федорович Керенский, адвокат, человек умнейший и деятельнейший. Керенский, умнейший, ага, сказать ей. А, впрочем, к чему? Хотя не худо было бы хоть как-то подготовиться к будущему, к очень близкому будущему и очень кровавому. Я тоже кое-что хотела у тебя спросить. Она опустила очи долу. Та женщина, Ксения, она снова приезжала. Опять, господи, Анна, в голос рассмеялся доктор. Это же просто пациентка. Просто, да? Да, она была пару раз, мигрень, я выписал лекарство. И все равно Анна Львовна посматривала как-то недоверчиво, более того, с явной укоризной. Вот же женщины, вобьют себе в голову всякую ерунду. Впрочем, эта наивная ревность немного даже радовала Артема. Значит, неравнодушна Анна к нему. «Ну что ж, приятного вам аппетита, Анна Львовна. Вечером зайти не смогу, дежурю, а вот завтра очень может быть». «Ах, Иван, ты же знаешь, я тебе в любое время рада». «Ну что за слова? Ну прямо бальзам на душу. Вот ради одного этого, ради Аннушки и можно». «А, собственно, почему только ради нее?» «На больнице, пациенты, Аглая с ее юными помощницами». Проводив учительницу до угла, молодой человек поправил шляпу и направился в трактир. Нужно было вычеркнуть из заявки на питание выписанных. Музыкальный автомат со сверкающим диском выстукивал молоточками полонез Агинского. Артем и сам когда-то играл эту пьесу. Сможет ли сейчас? Но почему бы нет? Было бы на чем. Жаль, физгармония в школе сломана. «Что угодно-с, господин доктор», — тут же подскочил половой. «У нас нынче растягай, супчик». «Эй, человек, музыку давай, да что-нибудь повеселее». Несмотря на еще достаточно ранний час, в дальнем углу расположилась пьяная компания. Трое молодых парней, среди которых Артем узнал и Якима. «Ишь ты, повязку с руки уже снял, сам». На столе граненые стаканы, бутылки с наливкою и каким-то вином. Под сухой закон не подпадали. Кроме того, еще имелись заварочные чайники, 3. Явно не с чаем, с коньяком или казенкою. Как недавно убедился доктор, сухой закон в трактире умело обходили и даже особо не заморачивались. «А я вот сижу в окопе, а тут вражины в атаку пошли», — пьяно бахвалился Гвоздиков. «И какой-то гад прыгает прямо ко мне в окоп с манлихером». «Эй, парни, знаете, что такое манлихер?» «Лучше вам и не знать. Это винтовка такая, австрийская. А штык у нее, во!» Яким развел руками. «Меч, а не штык». «Ну, ты, Яким, скажешь. Меч. А ну-ка, выпьем. За тебя». «Не, не за меня. За государя. Да». Собутыльники Гвоздикова явно были не здешние, городские. Один сутулый с неприятным взглядом был одет в студенческую тужурку, второй круглолицый, плотный и, видимо, сильный, в короткое английское пальто, впрочем, далеко не новое и видавшее виды. Видать, на станции собутыльников подхватил. Отвернувшись, Артем подозвал полового. «Сильвестра Аркадьевича мне по клич. Сию минуточку-с, только музыку господам поставлю». Поставив в аппарат новый диск, половой убежал за стойку. Молоточки вызванивали «Гром победы, раздавайся». «Вот, вот это дело!» — обернувшись, одобрительно выкрикнул Яким. И тут он, наконец, заметил Ивана. «А, доктор!» — поднявшись из-за стола, Гвоздиков зашагал к стойке. Наглая, небритая физиономия его наливалась румянцем, глаза смотрели холодно, зло. Не так уж он был и пьян, больше куражился. «Доктор, похититель чужих невест!» Подойдя, парень схватил Артема за грудки, дернул. «Руки уберите, господин Гвоздиков», наступив сапогом на ногу нахала, спокойно промолвил доктор. Яким попятился, знал уже, чревато. Однако нынче он чувствовал за собою подмогу. Те двое уже вышли из-за стола, сунули руки в карманы. Круглолицый достал кастет, сутулый финку. Ох, и взгляд у него был, как у снулой рыбы. Снова трое, как тогда, там. «Так, а ну, брысь!» — жестко распорядились за прилавком. Парни резко охолонулись. «Да мы, дяденька Сильвестр, так просто!» Сильвестр посмотрел на них, как удавка на бандерлогов. «Я сказал, вон пошли. И не дай бог, ну, вы поняли». Сказал негромко, с усмешкой. А парней словно ветром сдуло. Возражать никто не посмел. Сильвестр и в самом деле Иван, московский авторитет в изгнании. Или не в изгнании, а просто от кого-то прячется. Все может быть. «Здравствуйте, господин доктор. Пообедать к нам зашли?» «Да нет, Сильвестр Аркадьевич, по делу». Нет, по пути обратно в больницу никто к Ивану Палычу не пристал, хоть тот и ожидал нечто такое. Ну да, ну да, как видно, слово «Сильвестра» что-то здесь значило. После полудня распогодилось, небо прояснилось, и сквозь разрывы синеватых облаков показалось солнце. Волшебным образом Зарная сразу же преобразилась. Весело засияли оконные стекла, засеребрились тесовые крыши, вспыхнули пламенем росшие вдоль дороги клены. Чуть вдалеке, за околицей, плеснула по глазам золотистая россыпь берез. За ними проявилась усадьба Ростовцевых, теперь уже не казавшаяся доктору загадочной и чужой. «Поберегись!» — едва не обдав доктора грязью, прокатила мимо повозка, фаэтон с поднятым верхом. Извозчик был явно городской, судя по коляске и лошадям, лихач, а не какой-нибудь Ванька. Такой до города запросто мог треху потребовать, а то и больше. И кому только здесь, на селе, такой извозчик по силам, по деньгам? Разве что тому же Субботину, так у него свой выезд есть. Да, загадка. Верно, кто-то из городских. Какой-нибудь адвокат или инженер железной дороги. Седоков доктор не разглядел, да, честно говоря, не шибко-то и старался. Ну, приехал кто-то, вот уезжал. Что такого? В больнице Артем провозился до самого вечера. Заполнил журналы, карточки, сделал перевязку раненым, выслушав все их жалобы. И так из-под вольвы спросил про Якима. «Гвоздиков-то», — задумчиво протянул некто. «Да мы его и не знаем-то толком. Из госпиталя вот вместе ехали. Да немного тут. Так, Сергеич?» «Так». Потом долго до позднего вечера говорили о войне. Точнее, рассказывали раненые солдаты, а доктор зашел к ним в палату послушать. Вспоминали генералов, Брусилова, Эверта, артиллерийскую канонаду, бронепоезд, окопы. Кондрат Ипатьев взахлеб рассказывал про какой-то большой самолет, или точнее, про аэроплан. «Огроменный такой, как дом, с больничку нашу будет». «С больничку? Да ладно завирать-то, аэропланов таких не бывает. Коли с больничку, так это не аэроплан, а цепелин». «Эх, видал я, парни, цепелины, вот страх-то». «Нет, бывает». Кондрат упрямо сжал губы. «Говорю ж вам, аэроплан. Как амбар, крылья, во, четыре мотора, потому и называется Илья Муромец». «Илья Муромец? Это что ж, аэроплан-то выходит, наш, что ли, не французский?» «Да наш, вот ей-богу». Еще немного послушав, Иван Палыч прошелся по всей больничке, да, поставив лампу на стол, подкрутил фитиль. А потом и вообще погасил, да улегся на топчан спать. Вообще-то можно было нынче и не дежурить, однако всякое может случиться. С тем же Лапиковым, Ипатьевым, да со всеми. Он проснулся от запаха гари. «Что, где-то горит? Черт возьми, что-то! Они из коридора ли тянет дымком? Да что там дымком, дымом? Черт! Ноги в сапоги, живо! Затянутый дымной пеной коридор! Дверь ногой! Вставайте, пожар! Все на улицу, живо!» Раненые тут же вскочили, однако никто не паниковал. Люди военные к опасности привыкли. Сергей Сергеевич взял доктора за рукав. «Похоже, в соседней палате горит. Глянем?» Сглотнув слюну, доктор кивнул и, завязав рот и нос смоченным в воде полотенцем, распахнул дверь. «Да, дыма было много, а вот огня...» «Матрас занялся, и вон, занавески!» — гулко закашлялся Сергей Сергеевич. «Парни, воды! Доктор, ведра где?» «Да вон, в коридоре. Людей бы позвать. Иван, живо по избам!» Кивнув, раненый тут же ушел, исчез в ночной тьме. Из оконного проема вырвалось вдруг яркое и оранжево-желтое пламя. «Окно-то разбито?» — подозрительно огляделся Лапиков. Раненые уже тащили ведра. «Дайте». Вырвав ведро, Артем выплеснул воду в палату. «Еще ведро, еще. Хорошо, колодец неподалеку». «Да что колодец, из лужи черпайте!» — утирая пот, распорядился доктор. «Грязь ничего, отмоем». Так и стали делать, черпали из лужи. «Эй, подмогнем сейчас!» Поправляя платки, прибежали две женщины, средних лет крестьянки, обе с ведрами, еще трое подростков, с багром, с топорами. «Сергеич, организуй!» Ефрейтор скомандовал по-военному. «А ну, братцы, в цепочку становись!» «Да не так, господи! Эх, коротковата цепочка! Еще бы пару человек! Иван Павлович, давай сменю на раздаче!» «Стоять, потом опять лечи тебя!» Ведро в окно, яростное шипение, дым. Огонь не хотел умирать, не поддавался. «А ну, давайте-ка ровней, доктор, дай-ка!» Передавая ведро, Артем повернул голову. «Господи, Аристотель, ты как здесь?» «Потом, а ну-ка, слева цепь к колодцу, справа к луже». «Да лужу-то, почитай, всю уж вычерпали». «Да мало ли на дороге луж, черпайте, а ну-ка, топор дай». Изловчившись, Аристотель вышиб остатки стекол и запрыгнул в палату. «Воду, воду сюда! Вот вам и кулацкий сын, мажор!» «Аристотель, осторожнее, крыша!» Слава богу, весь сентябрь напролет шли дожди. Крытая дранкою крыша промокла, правда, занялась было, но пламя тут же сбили забравшиеся на крышу подростки. «Эх, ма, молодцы парни!» — одобрительно закричал Лапиков. «Воду, воду давайте!» «Даем!» Уже собралось полдеревни. Пожар — дело такое. И что с того, что больница на самой околице? А ну, как ветер. «Воду, воду! На крышу лей! В окно плескай, там склад, спирта полно, пыхнет!» «Доктор!» — крикнула Аглая, хватая его за руку. «Там Лешка, который руку распорол. Вы ему зашили, сказали ночь побыть под наблюдением. Там остался, не вышел». Он замер, сердце упало, как камень. А ведь и верно, был такой пациент, руку хорошо кромсанул, когда ножичком вырезал из дерева. Ничего смертельного, но зашить пришлось. Да и понаблюдать тоже решил оставить на ночь, так как рука у парня была грязная, и нужно было проследить, чтобы не воспалилась. Лёшки нигде видно не было, значит, остался, так дрых, что пожар проспал. Он в угловой палате, нужно спасать. «Не ходите, сгорите!» — заорала Аглая, поняв все по выражению лица доктора. Но он уже исчез в дыму. Внутри стоял ад. Балки трещали, с потолка падали горящие щепки. Пелена дыма сразу же сковала дыхание. Иван Палыч, прижав к лицу рукав, пробрался к нужной палате. За дверью едва различимый хриплый кашель. «Живой!» Доктор влетел внутрь, схватил парня за руку, одеяло, халат, все пылало вокруг. «Уходим!» Лешка хотел что-то ответить, но лишь закашлялся. «Не до разговоров, все потом!» Доктор повернулся, сделал шаг, и сверху со скрежетом сорвалась балка. Раздался глухой удар, пыль, сажа и языки огня окутали помещение. Жители села бросились к выходу, но там уже было только пламя. «Доктор!» — заорал кто-то в отчаянии. Но в огне не было ответа.